кто еще мог, но доказательств, конечно же, нет. Зато меня уже успели обсудить в сети. Правда, еще прошло слишком мало времени, но волна уже идет. А все благодаря Ларри, который сделал нарезку видео и выложил в интернет. Мои мусорные роботы, как их назвали в сети, обрушились на жуков, а глаза все засняли с разных ракурсов. Я с серой волчицей бегу через плотный плазменный обстрел. Всюду жуки, затем и носороги. В общем, Ларри взял самые лучшие и эффектные кадры и сделал из этого видео. А закончилось все тем, что на нас в кинжале падают снаряды. Раз за разом. Партия за партией. Усиленно так бомбили, чтобы наверняка. А потом я вылезаю, весь окровавленный и с осколками в теле. За мной показалась волчица, хромающая и жалобно скулящая. И судя по комментариям, вид Василисы вызвал едва ли не больше ярости у людей, чем все произошедшее целиком. Так что Нина права, важно привлечь внимание простых людей к себе, и появилась идея. Нин, концерт ведь еще не отменен, а, нет пока, но вскоре объявим об этом. Эти предатели кинули меня, а я без группы не смогу выступать. Не отменяй, я нашел тебе группу. Кто? Недоумевала она, а я показал на Васю и Женю. Ничего не понимаю. В ответ я дал Василисе телефон, и Ларри активировал там виртуальное пианино, а та начала тыкать по нему и заиграла музыка. Не идеально, конечно, но музыка же. Вася же замахала хвостом, и, кажется, ей это понравилось. Господин, в кабинет влетела Дарья. К вам приехали. Это тот кубинец. Сейчас спущусь, тут немного шумно. Я поспешил вниз и в холле увидел Хосе с его проблемной сестрой. Привет. Изабель, вытянув вампирские клыки, махала рукой и выглядела счастливой. Привет, кивнул им и пожал руки. Я думал, у вас еще не закончился контракт. Закончился. Досрочно, нахмурился мужчина. Какие-то мудаки в командовании бросили нас в самое пекло. Видимо, раз мы наемники, то нас не жалко, ублюдки. Понял. Тогда добро пожаловать. У меня как раз есть нужда заскочить в зону и добыть немного добра оттуда. Ваша помощь будет как нельзя кстати. Ага, только отбились от жуков и чуть все не померли. Как теперь самим идти к ним? Умеешь ты обрадовать. Рассмеялся Хосе. Но с тобой хоть в пекло. К тому же после того видео, что ты опубликовал, уверен, к тебе целая очередь выстроится из ветеранов. За таким командиром люди готовы идти. Хм, значит, вскоре жукам придется бежать. Причем далеко, ответил я, но тут же был пойман белый. Укусишь, ударю током, проворчал я. Я голодная, возмутилась та. Или дай кого-нибудь цапнуть. Брат не дает людей кусать, а жуки противные на вкус. И раз ты мой командир, то пользуйся мной как хочешь и в любых позах. Главное пожрать дай, крови хочу. А и краткое. Хосе, давший сестре мощный щелбан, отодрал ее от меня. «Прошу прощения», – простонал он. «Это все из-за адреналина. Белла едва не умерла, вытаскивая нас из той задницы, в которой мы оказались. Кроави!» – взвыла Изабелли и задергала руками и ногами. «Есть у меня для тебя доноры, диверсанты. Главное, не убей и не покалечь их. Они теперь мои батарейки». «Точно», – осознала кубинская красавица. «Мне нужны пленники, у которых я буду кровь пить. Знаю, это называется замужество». В этот момент раздался громкий хохот, а эта бабуля проходила мимо и подслушала. Анастасия Юрьевна с каждым днем выглядела все лучше и лучше. Сейчас она уже не худая и хрупкая старушка, а стройная благородная дама. Если бы еще материлась поменьше. «Как же ты права, милочка. Я своему мужу столько крови выпила, что хватит на несколько бассейнов. Она подошла к нам, и я представил ей своих людей. Теперь они работают на меня. Пока лишь контракт на год, дабы присмотреться друг к другу. А там уже будет видно. Впрочем, вряд ли они смогут от меня сбежать. У Хосе было 57 человек. До прошедшего сражения было больше. Впрочем, не все они умерли. Некоторые получили ранения, деньги и уволились, решив, что с них хватит. Кирпичи и остальную технику наемников отдали в гараж, но заняться ими пока некому. У Хосе, конечно, есть и свои техники, но мощности гаража попросту загружены на максимум. И вот, когда я закончил со всем, включая документы, вернулся в свой кабинет. А там, музыкальный концерт, Василиса с гитарой, Дарья, сидевшая на диване с ручным пианино, и Женя с электрогитарой. Нина же пела песню о бескрайнем космосе. На меня они никак не отреагировали, поэтому я стоял в дверях и слушал все это. Играли девчата, конечно, средне, кроме Дарьи. Она почему-то играла великолепно. Это все Женя придумала. платить ей по рублю за каждую правильно нажатую клавишу и отбирать по два за каждую ошибку», — подсказал Ларри. «И это гениально. Ну как тебе?» Только закончилась песня, как ко мне подскочила Нина. Ее необычные глаза прямо сверкали от жажды похвалы. «Нужно репетировать, но мне очень понравилось, совершенно не врал я, за что был зацелован. И зря я это сказал, потому что вскоре меня утащили в зал для совещаний. И вот, теперь я ударник, бью по барабанам и тарелкам. Но здесь ничего сложного, Ларри показывает мне, куда и когда бить, а также какую силу приложить. Правда, лишь я на такое способен, для других он использовал другой подход. И как жаль, что нельзя загрузить базу данных прямо в их мозг. Но нет, человеческий мозг на такое не способен, как и обычный чип. К слову, Василиса теперь тоже чипированная. Ей я установил физические модули, дабы она стала крепче, как волчица. В особенности крепкие кости. Вася порой слишком безрассудная, да и помню я, как ей руку сломали. И вот, мы играем музыку. День, второй, третий. А сейчас стоим на сцене. Перед нами несколько тысяч человек, которые с такими глазами осмотрели на нас. Они ожидали увидеть группу Наны, а вместо этого на сцене сам герцог за ударными, с наушниками, еще и одетый в белый комбинезон. Тот самый. Рядом стоит Изабель со скрипкой. Откуда у нее скрипка, и, что она здесь делает, это отдельный разговор. На девушке такой же комбинезон, а слева и справа в сцену вонзены два массивных меча. На поясе два пистолета. С другой от меня стороны поет Нина с микрофоном в руках и автоматом на плече. С пояса же свисал короткий меч в ножнах. Дальше Вася в белом топе и штанах из силициума, материала комбинезона. У нее в руках гитара, хвост виляет, как пропеллер, ушки торчком, на лице черные очки, а за ней женя с электрогитарой и кепкой на голове. На спине у девушки висел огнемет, и рядом танцевали два робота-стража. Там же была Дарья на клавишах. Она была самой сосредоточенной. Настолько, что, казалось, от ее действий зависит судьба мира. Но все страшнее. Каждая правильно нажатая клавиша – это 100 рублей. А про неправильные не скажу, там кошмар. И все это под песню о зоне, ее опасностях и подвигах героев. Песня началась с того, что туман идет к нашим городам, забирая наши земли, а герои, воины фронтира, встали на пути тумана и тварей, живущих в нем. Каждый день они отважно сражаются, защищая простых людей и их жизнь. Вот об этом и песня, но не лирика, а бодрый рок. И вот она закончилась. Зал же застыл. Секунда, тишина, вторая, и прорвало. Оглушительные аплодисменты даже заглушили радостный крик Дарьи, которой высветилось, сколько она заработала. «Спасибо», — громко произнесла Нина. «К сожалению, как вы уже поняли, моя команда бросила меня из-за некоторых обстоятельств, и я попросила нашего любимого герцога помочь. Вот он и помог. А теперь продолжаем». Девушка, с косой молочных волос, подпрыгнула и, крутанувшись в воздухе, оказалась на своем прежнем месте. А теперь о космосе. «Из-за жуков мы перестали смотреть на ночное небо. А ведь оно так прекрасно. Так споем же о нем». Эта песня была уже более спокойной и мелодичной. Нине великолепно давались протяжные мелодии. Или как правильно выразиться? Тянуть звук? Да, наверное. Песня же была о бескрайних просторах, неограниченной свободе, невероятных открытиях и том, что нас может там ждать. Ласковое, нежное, сплошное наслаждение слушать эту песню. Но не успели люди отойти от прекрасного голоса Наны, как началась новая песня. На этот раз о любви и испытаниях на пути к счастью. После этого было еще две песни, и на этом мы закончили, ибо больше не успели отрепетировать. «Спасибо, вы прекрасная публика», — выкрикнула Нана, перекричав зал. Люди были в восторге. «А теперь наш герцог скажет несколько слов». Я снял наушники и вышел вперед да обнял Нану за талию. «Для начала хочу поблагодарить всех, что пришли. Мы репетировали, как проклятые, ради этого концерта. И оказалось, что играть музыку это весьма сложно. Но, также оказалось, что выступать на сцене очень приятно». Тут же рядом встала Евгения, но Василиса протиснулась и бедрами оттолкала девушка. И пока я говорил, эти две, одна била другую хвостом по спине, а вторая первую тыкала пальцем меж ребер, вызывая у зрителей хохот. «Также хочу представить вам своих невест, и все они мои боевые товарищи. Мы вместе защищали вас, а теперь будем делать это как большая и дружная семья». На фоне практически драки блондинки и серой, слова о дружной семье вызвали еще больше смеха у людей. И последнее. Я объявляю о начале строительства крепостной стены. Вскоре Магнитогорск станет самым безопасным местом во всем фронтире. Мои слова вызвали настоящую бурю, но мы уже поспешили уйти. И оказавшись в гримерке, девушки едва не попадали без сил. Гримерка же была не очень большим помещением с диванами и зеркалами. И на каждом диване теперь лежало по телу. Разве что. А-а-ам. Изабель впилась в мою шею, постановая от удовольствия. Пришлось обещать немного силы крови за помощь, но, ай, она отскочила, а я искрился. «Много берешь», строго на нее посмотрел, а та лишь облизнулась. «Да как тут устоять? Вкусно, блин, ничего вкуснее не пробовала. Еще хочу, вот», она провела пальцем по комбинезону, расстегивая его и оголила пышную грудь четвертого размера. «От этого», кивнул я на грудь, «у меня больше крови не станет. У-у-у, хочу еще, я же с ума сойду». Взвыла Изабель, «за денежку я готова поделиться кровушкой». Дарья оголила плечо и часть груди. «Да откуда у меня деньги? Нет денег, нет крови». Блондинка вернула комбинезон на место и потеряла к черноволосой интерес. «У-у-у, я сейчас на людей буду бросаться. Миша богат не только на кровь, но и на другие жидкости», захихикала Нина. Она вполне неплохо держалась и сейчас переодевалась. «Все, кто делится с Изабель жидкостью, потом неделю ссут кровью», возразил я и подозвал девушку. Та шустро подскочила, а я положил ладонь ей на лоб и активировал полевого медика. Миг спустя в нее влилось вещество, которое снимает голод. Причем любой. «Лучше, не», задумалась она, а затем упала на колени и крепко схватила меня. Да так, что не вырваться. Она еще и энергобарьер активировала. «Нет, не лучше». А затем она носом провела по комбинезону, раскрывая ракушку, и рыбка заглотила червячка. «Крафини буфет, абифию, Янифна», и меня словно схватил пылесос с языком пропеллером. «А во, вот оно как, значит, делается», к нам подскочила Евгения и, присев, внимательно наблюдала. «Тебя научить?» – спросила Дарья. «За небольшую денежку». «Правда? Супер, хм», рядом еще и Василиса оказалась. «Ни стыда, ни совести», – вздыхал я, глядя на любопытных женщин. «Да ладно тебе», – заулыбалась Женя. «Нам просто любопытно. Да и жалко тебе, вечером я буду вялым, как старик, а это уже проблема. Так, отцепляем ее», — выкрикнула Евгения, а я хлопнул себя по лбу. То, что происходило далее, не описать словами. «Однако, пользователь, судя по показаниям, вам все очень понравилось. Это да, необычно и, на удивление, хорошо. Если бы не потеря сил, я был бы доволен». Сидя на диване, пытался ожить, но вскоре мне принесли кофе и бутерброды. Это помогло. Однако силы из меня высосали немало, и не только сил. Благо, все же обойдусь без кровавой мочи. Уф-эф-эф, ну и насмеялась же я. Рядом со мной на диван плюхнулась Нина. Я посмотрел на нее, а та захихикала. «Зато все мы, благодаря твоей жертве, сняли стресс». Я промолчал и продолжил пить кофе да набивать живот бутербродами. Но только допил, как в гримерку ворвалась Дарья. «Там губернатор приехал», — заявила она, вызывая у нас недоумение. «Губернатор ведь все еще допрашивается, да и суд вскоре состоится, новый». Тут же раздался стук в дверь, и после разрешения вошел невысокий, но умный на вид мужчина. На носу очки, одет строго, волосы кудрявые, и имеются усы. В гримерке же оставались лишь я, Нина и Дарья. «Добрый вечер, Сергей Кириллович, я Митрофанов Захар Георгиевич, новый губернатор Челябинской области. Занимаюсь объездом территории». «Добрый вечер, Захар Георгиевич», поднявшись, подошел к нему и пожал руку. Ростом он был 1,68 м, так что пришлось смотреть сверху вниз. Одет же я был в свой комбинезон. А вот Даша с Ниной уже переоделись. «Вы заехали ко мне, чтобы я провел вам экскурсию?» «Нет нужды, я уже и сам осмотрел с воздуха», ответил он и, увидев мое удивление, решил объяснить. «Да, я решил не мелочиться и облетел всю область на вертолете. Сверху оно как-то лучше видно. Полностью с вами согласен. Рад это слышать, а то многие меня считают странным. Но не буду терять ваше время и перейду к делу. Сейчас я пытаюсь разобраться в наследии Лыкова. Мой предшественник оставил после себя много непонятного и нелогичного». Он кашлянул в кулак и продолжил. «Считается, что Челябинская область убыточная, но при этом я не могу понять почему. Я выкладывал в сеть исследования по поводу снижения ВВП области. Почитайте, как будет время». «Хорошо, поищу, спасибо», заинтересовался он. «Но также я хочу узнать, почему некогда самый богатый регион области сейчас столь обнищал. Я на него посмотрел, и нет, не притворяется. Боюсь, это слишком долгая история. Мы можем обсудить это за ужином, если вам некуда спешить, предложил я. На самом деле спешить уже некуда. Я все осмотрел, так что не откажусь. Вскоре я переоделся, и мы направились в резиденцию. Впрочем, тут ехать-то метров 600 где-то. Девчата уже были там и все подготовили. Так что сперва губернатору и его помощникам выделили гостевые комнаты. А когда все отдохнули и привели себя в порядок, я пригласил всех на ужин. Дарья в этот раз расстаралась на славу, и стол был завален вкуснейшей едой. Я сидел во главе, а слева губернатор и три его помощника. Девушка в белой блузке, строгой юбке и черными волосами, связанными в хвост. Крепкий широкоплечий мужчина с усами и небритым подбородком. И немолодой одаренный с седыми волосами и вытянутыми заостренными ушами. Звали их Виктория, Олег и Всеволод. Первая была юристом, здоровяк у нас, экономист, а старик, сильный боец. Странная компания. Напротив них сидели моя бабушка, Нина, Женя и Вася. Дарья же носилась туда-сюда и жутко нервничала, боясь накосячить. Впрочем, в этот раз она даже ни разу не упала. «Что ж, всем приятного аппетита», — объявил я, и мы начали есть. А после того, как насытили основной голод, я рассказал о том, что здесь творилось. Губернатор же хмурился все сильнее и сильнее, терпеливо ожидая завершения рассказа. «Понимаете», — заговорил тот, — «царь сейчас находится в тяжелом положении, и ему сложно предпринимать какие-либо действия, но есть некоторые события, которые развязывают ему руки, такие, как покушение на герцога». Поинтересовался я, боюсь, что нет, удивил тот меня, жалобы аристократов, официальные, царь не может их проигнорировать, если их будет слишком много, таков закон, а также важно учитывать и общественные волнения, в данном случае сыграло и то, и другое, в итоге царь отдал приказ расследовать деятельность Лыкова, однако подробностей я не знаю, понятно, что ж, тогда если вы заинтересованы в том, чтобы область процветала, я помогу. «Но для этого помогите и вы мне, это даже не обсуждается», — покачал тот головой и строго на меня посмотрел. «Я не собираюсь заниматься тем же самым, чем и бывший губернатор. Вообще-то я имел в виду возвращение роду всего того бизнеса, что был украден у нас и обогащает герцога Железнякова», — пояснил я. «Если докажете, что бизнес украден, то просто обращайтесь в ЦСБ», — все еще хмурился губернатор. «Обращался и уже идет расследование», которая всячески затягивается городскими чиновниками, а также юристами Железнякова. Может, через год, а то и 5 лет, я все-таки верну свое, я обреченно вздохнул и покачал головой, а губернатор перестал хмуриться. В таком случае я подумаю, что можно сделать, благодарю. Но также стоит упомянуть, что Железняковы, мастера уходить от налогов, лишь металлургический комбинат при владении Железняковыми минимум вдвое занижал производство, и соответственно налоги платил вдвое меньше, и у вас, конечно же, есть доказательства, приподнял тот бровь, карьер, откуда поступает руда на комбинат, все еще тот же, количество работников и выработка та же, а металла за прошлый месяц мы произвели вдвое больше, чем за аналогичный период под руководством Железнякова. Необычно, не правда ли? Очень, призадумался тот, а учитывая оборот предприятия, налоги должны были быть существенными. Иск уже подан, идут сбор доказательств и подготовка дела. Так что, если поможете, бюджет области сможет получить весьма впечатляющую сумму денег. Пожалуй, так и есть. Осталось самое сложное – доказать. Он кинул взгляд на строгую девушку. Если взять показания у работников предприятия, и они подтвердят, что нагрузка и количество работы не возросли, а при этом производство металла и правда выше, то этого будет достаточно, ответила та. Но я бы сперва изучила все улики и документы. С радостью все покажу и объясню, улыбнулся ей. Ну и продолжил делиться информацией, своими мыслями и так загрузил губернатор с его помощниками, что те устали меня слушать. После еды все разошлись. Я особо не переживаю на их счет, так как особняк был под наблюдением. И замысли они что плохое, я тут же об этом узнаю. Но вот гвардию и дроны перевел в режим повышенной готовности. Кто знает, вдруг Железняков попытается убить и меня, и нового губернатора разом. Но нет, пока обошлось, и утром, после завтрака, я проводил губернатора к его транспорту. Для передвижения по области у него имелся вертолет, причем боевой. И будь у меня боевой вертолет, я бы только на нем и передвигался. Так куда быстрее и безопаснее, чем на колесах или ногах. Что скажешь?» – спросил я бабушку, глядя, как губернатор идет к своему вертолету. А стояли мы на крыльце особняка. Он явно не так прост, как кажется. Будь осторожнее с ним. Он карьерист, и его люди-карьеристы, такие сожрут всех на своем пути, поделилась она своей мудростью. «Хаэм, значит, мы с ним сработаемся. Если ему нужна головокружительная карьера, обеспечим ее. Ты что-то придумал, можно сказать и так. Правда, шансы, что Митрофанов Захар Георгиевич выживет, чуть больше 40%. Глава 5, зона 09. Некоторое время спустя. «Ша-ша», пропищал Грасс-воин, но мощный клинок Изабелли отсек ему голову и половину тела. Туша завалилась на землю, но из-за нее выскочили два охотника с копьями. Они были быстрые, гибкие, и тот, что слева, получил дробью в лицо, а второй – электрический разряд, и оба рухнули. «Держу!» – выкрикнула Белла и, наступив на упавшего охотника, с хрустом хитина придавила его к земле. Я тут же подскочил и начал вытягивать энергию из жука, заправляя аккумуляторы. А Хосе стоял передо мной, закрывая своим телом от неожиданных атак. Он был в своем личном боевом костюме, а в руках держал мощный дробовик. Он водил своим оружием по туману в поисках новых целей. Но их уже не осталось. Это были последние жуки из патрульной команды ГРАС. Секунд 10 спустя с ревом мотора к нам подъехал кирпич, а за ним подоспели 6 солдат. Все в боевых костюмах, которые ремонтировали уже 1000 раз. Причем некоторые я сам ремонтировал, еще когда на базе служил. «Чисто», сразу сказал я, ибо являюсь тут единственным сканером. «Все, забирайте, он в отрубе». Люди навалились на жука и ловко связали его, даже намордник надели, а затем утащили в клетку к другим жукам. «Возвращаемся?» – спросил Хосе. «Как, уже? Ну, блин, а мне так понравилось, что это мы нападаем на жуков из засады, а не они на нас», – проворчала Изабель, на которую жадно смотрели все, ибо она была в моем белом комбинезоне. И для бойцов то, что она в голубой кровище жуков, лишь делает ее сексуальнее. «Ой», она немного удивилась, когда я достал телефон и сделал снимок. «Твои фанаты будут рады», — улыбнулся я, продолжая фотографировать девушку. «Фанаты?» — слегка опешила та. «Ну, помнишь же концерт? Ты покорила немало людей». «Я?» — она расширила глаза от шока. «Ха, ну так сестренка у нас красотка. Жалко, что баба она не настоящая, а тварь сосущая», — хохотали бойцы. «Слышь, я к тебе в казарму прокрадусь и отсосу. Потом будешь месяц кровью ссать». Белла оскалила клыки и показала кулак. «Вот, про это я и говорю». Боец бросился к кирпичу, а за ним погналась кровососка, размахивая мечом. А я делал фотографии. Но потом Хосе дал сестре подзатыльник, причем не снимая металлическую перчатку, и мы продолжили фотосессию. Пока Изабель выходила из комы, как кто-то пошутил, мы сложили из жуков холмик и собрались всей командой. Я с ожившей Белой был в комбинезонах со снятыми шлемами. Остальные в своей броне встали в крутые позы. Потом фотографии на кирпиче и с нашей добычей. Почему-то для людей зона это что-то, о чем не принято говорить. Но ведь наоборот же, о ней нужно говорить, ее нужно зачищать, а жуков убивать. И непонятно, это специально пытаются заставить людей забыть про жуков, или оно само. Просто я не могу объяснить происходящее. Но после наших прошлых видео и фото случилось то, что не случалось раньше. Мне позвонили с 4-й базы и сообщили, что им прислали донаты. Люди начали жертвовать личные средства, чтобы поддержать защитников фронта. Такого еще никогда не было, ведь обеспечение фронта висит на плечах аристократов. Правда, от них такое обеспечение, что грустно становится. Но звонили мне из-за того, что в сообщении указывалось обо мне, и мол, раз 5-я база разрушена, то послали соседям. Исследование Ларри показало, что интерес людей к зоне существенно повысился, но отметил две темы, которые интересуют людей больше всего: пушки и женщины. А у нас есть женщины с пушками, как он сказал, двойное комбо. Дошло до того, что художники стали выкладывать в интернете свои работы касательно женщин в комбинезонах с оружием и в зоне. Вот как-то так. Если привлечем внимание людей к зоне, возможно, на фронтире станет полегче, объяснял я солдатам. Но моих плеч коснулись женские руки, и в спину уперлось что-то мягкое. За кровушку я хоть голой верхом на таракане прокачусь. Белла без ума от моей крови. Думаю, это влияние крепкого организма БМ-3. Неужели и от кровососущей недобабы есть толк? Тут же пошутил боец, которого жизнь ничему не учит. Его зовут Марк, и он у нас лейтенант. Ну и главный по получению тумаков от Белы. Судя по всему, побольше, чем от тебя. Я вот 5 жуков уже убила, хмыкнула девушка. А я 7, муахаха. Да чтоб тебя, вот. Она провела пальцем по комбинезону, отчего тот распахнулся и держался лишь на сосках. Я куда полезнее тебя. У-у-у-у, грязный прием. Ха, завидуй. У тебя нет фанатов, а у меня есть. И думаю, кто-то из них согласится отдать мне своей кровушки. Белла облизнулась, а клыки уже торчали. А затем началась фотосессия. Белла на кирпиче. Белла скинула верхнюю часть комбинезона и прикрывает грудь рукой. Белла с обнаженной спиной и в полуобороте. И многое другое. Мы целый час тут торчали, и в итоге приперся еще один отряд жуков. Но там все просто. Я уже подключен к доспехам моих людей. Поэтому вывожу им на экраны шлема силуэты жуков в тумане, и они могут стрелять по тварям, даже не видя их. Скажу больше, они могут стрелять по жукам, пока жуки их не видят. Мне, конечно, приходится использовать локатор каждые 1/4 секунды для обновления местоположения жука, но с энергией проблем нет. К тому же выходили красивые кадры. Группа бойцов палит из тяжелых автоматов, которые обычный человек с трудом поднимет, а из тумана на них вылетают скауты с воинами. Шквал огня, чудовищ разрывает, они падают и умирают, а потом Изабелла вгрызается в шею жука. Ее острые клыки засияли золотой энергией, а тело грасс-воина начало иссыхать. Та показывает удовлетворение на своем лице, а по расстегнутому комбинезону течет синяя жучья кровь. Девушка ненавидит есть жуков, предпочитая мутантов. Но мутанты – штука недешевая, поэтому их ей не дают. А вот жуков, пожалуйста. Взяв пленного воина, мы поехали домой. Машина лишь одна, и к ней прикрепили особые контейнеры под жуков. Собственно, ради жуков мы сюда и приехали. В штабе вспомнили, что я энерговампир и ранее помогал добывать живых жуков. Ну и обратились ко мне. К ним регулярно поступают заказы от ученых. К примеру, добыть жуков, причем живых и целых. На них ставят опыты и проводят какие-то исследования. Также нужны мутанты и растения. За все это платят огромные деньги. Вот сейчас мы и собирали добычу для заказа. Поэтому, когда подъехали к городу, нас уже ожидали специальные бронированные машины для перевозки жуков. С ними была военная охрана, причем серьезная. Вручив контейнеры, подписав бумаги, мы поехали в резиденцию, а штабные к себе. И пусть сейчас мне не хватит сил, но в будущем я плотно ими займусь и выясню, кто предатель. «Мы дома!» – выкрикнула радостная Изабелла, выскакивая из кирпича. Трудящиеся в гараже люди тут же отвлеклись на шумную меднокожую девушку, но на нее никто не жаловался и не кричал. Я уже успел понять, что красавица многое прощается. Вот и сейчас все лишь поумилялись и попялились на ее прелести, столь изящно подчеркнутые комбинезоном. Ну и вернулись к работе. Будь на ее месте Анастасия, на нее лишь проворчали бы, мол, работать мешает. А еще, в этой вампирше столько энергии, что она регулярно помогает людям в гараже. Тяжести таскает, крови просит и просто радует людей тем, что она есть. Но вот крови ей не дают. Хосе уже всем объяснил, что будет с теми, кого она укусит. А если просто подсосется, последствия будут не сильно лучше. Я же, выбравшись наружу, подошел к клинку. Бывший кинжал сейчас обрастал плотью. Люди быстро работали по чертежам, которые подготовили Ларри с Женей. Так что сборка много времени не займет. Также собирался еще один шагающий робот. Но пока мы лишь начали это делать, и то лишь после того, как восстановили 5 птров. В бою с жуками птры откровенно слабы. Все же это прошлый век, но так-то они предназначены для городов и поддержания порядка, а не для борьбы с жуками. БТР перевозит легкую пехоту и занимается охраной внутренней территории герцогства. Так что моя гвардия сейчас активно объезжает всю территорию и смотрит, где можно поставить аванпосты для быстрого реагирования. К примеру, на нападение террористов или диверсантов. Сергей Кириллович, только я собрался уйти из гаража, как меня поймал Свиридов Дмитрий Денисович. Мой глава отдела разработок, и в кои-то веки он не обожжен, да и выглядит прилично. Добрый вечер, Дмитрий, что случилось? Закончил. Я закончил. Его глаза блестели, а сам он был перевозбужден. Заинтересовавшись, вместе с ним спустился на подземный этаж. Там было множество коридоров и помещений. почти лабиринт. Но ремонт здесь еще не закончился. Многие лаборатории и мастерские все еще комплектовались оборудованием. С этим было сложно, приходилось заказывать то тут, то там и везти едва ли не со всех концов земного шара. Но это решаемые проблемы. Мы пришли в просторное белое помещение со стенами из металла со скрытым освещением. Тут было очень светло, а также имелись столы, огнетушители, аптечки и многое другое, дабы испытатели пережили испытание оборудования. И вот я подошел к устройству на столе. Обычный на вид реактивный ранец, но без придания тому товарного вида. Рюкзак с проводами, устройствами и двумя двигателями. Пока что облегченными, но ранец создается для поднятия брони весом тяжелее самого пользователя. Так что в будущем будет усилен. Вот, к примеру, надел ранец, закрепил ремни, которых оказалось много, а также надел перчатки, которые отвечали за управление. На каждом пальце были изображены символы. Если вытянуть большой палец левой руки, то ранец включится. Указательный левой руки повернуться влево, правой руки – вправо. Средний палец левой – лететь вперед, а вот правой уже лететь вниз. Большой правой – вверх. Система, конечно, странная, но это лишь прототип, потом будет нормальная. После сканирования я аккуратно поднялся и начал летать. ХМ, а неплохо. Действительно неплохо. Причем я Дмитрию давал лишь небольшие подсказки, все остальное он сам сделал. Полетав по помещению, приземлился перед Свиридовым. Дмитрий Денисович, я доволен работой. От моих слов инженер аж засиял от счастья. Спасибо. Это лишь благодаря вашей поддержке, Сергей Кириллович. Лишь благодаря вам, он закрыл глаза и облегченно выдохнул. А затем весь засиял. Что ж, теперь надо нужные прототипы для полевых испытаний. Не став ему мешать, поспешил уйти. Когда Свиридов погружен в работу, он не видит ничего и никого вокруг себя. Фанатик. Но это хорошо. В будущем, если он заслужит мое доверие, я смогу даровать ему чип и подключить к Ларе. Добравшись до своей комнаты, смог часик отдохнуть, а затем на внедорожнике с Настей поехал по герцогству. Нужно самолично контролировать строительство объектов. Львов уже закончил со своей крепостью в руинах Бёрда и сейчас запускает добычу ресурсов. А также скоро начнет свою работу завод по производству строительных материалов. Для этого Ларри нашел контакты бывших работников, да и жителей городка, плюс беженцы в Екатеринбурге. Люди немного боятся сюда ехать, но после моего видео и демонстрации силы роботов смелости у них прибавилось. Так что мы даже нашли персонал для угольной электростанции. Она уже готова к запуску, но там пока возится с железной дорогой и поездами для поставок угля. Станцией же будет владеть мой род, и расположена она в городке Сибай. Это маленький городок, в котором расположен еще и медный карьер. Правда, он уже лет 100 как истощен. Собственно, поэтому городок практически вымер еще до прихода девятой зоны, и возрождать его я не планирую. Тяжело будет защищать. Далее я посетил и другие объекты. Никель уже добывают, золото пока только начинают, уголь. Тут лишь ждут, когда заработает электростанция, а потом и в Челябинск будем продавать. Но главное, это железо. Я послал множество специальных дронов, которые могут прозванивать землю. Это как сканирование, но дешевле и лишь в одном направлении. У каждого металла свой отклик, и таким методом мне удалось найти медь. Тут вообще много меди. А еще нашел железо в горах. Его я, собственно, и искал. Большая часть шахт моего герцогства либо истощена, либо находится на границе с зоной. Туда мы не суемся, ибо слишком опасно для людей, а вот для роботов. Ладно, это все потом. Вскоре я приехал к месту, расположенному в горах. Там недалеко находилась заброшенная деревушка, поэтому дорога, хоть и плохая, но имелась. Деревня сейчас сносилась бригадой строителей. Здесь возведут аванпост, а мы по снегу поехали на север, где в 10 километрах в гору вгрызся специальный робот. Его детали, как и детали множества других роботов, были заказаны на заводе, который я отобрал у графа Лодочкина. Теперь там производят компоненты для роботов, гаража и космического корабля. После обновления программного обеспечения их оборудования, которое устроил Ларри, количество брака на заводе снизилось на 80%, а скорость работы выросла на 37%. А если произвести модернизацию оборудования, то можно утроить производительность. Но у меня на это попросту нет времени и ресурсов. Да и Ларри сейчас занят более важными делами. Ладно, робот представлял собой бур диаметром в 3 метра с гусеницами как внизу, так по бокам и наверху. И этот робот прорубается через горную породу, обломки которой проходят по специальным каналам на корпусе и выплевываются позади робота. И когда камня накопится достаточно много, робот поедет назад и задницей вытолкает горную породу из пещеры. Поэтому здесь же был робот с ковшом-клешней. Он хватает горную породу и складывает в стороне. Здесь же стояли 4 человека, наблюдая за этим. Сергей Кириллович. Они так увлеклись наблюдением, что заметили меня, лишь когда я кашлянул. Как успехи? Поинтересовался у них и пожал руки. Ну, мы еще не спились от осознания, что вскоре будем не нужны. Немолодой шахтер сдержанно рассмеялся, а его помощники лишь заулыбались. Зря переживаете. Человеческий труд куда дешевле роботов. Вот не умеете вы успокоить, Сергей Кириллович. Но порадовать вас есть чем. Мы взяли пробы породы, и да, руда здесь точно есть. Место, конечно, не самое удобное, но выбирать не приходится. С железом настолько большая беда, что, кажется, обнаружь его на вершине горы, и там будут добывать. Вообще-то я обнаружил, но не буду говорить об этом. Далее мы обсудили строительство здесь роботизированного комплекса. Без людей, конечно же, не обойтись, иначе все это стоило бы в 5 и более раз дороже. Я же не обманывал, когда говорил, что люди дешевле. По крайней мере в краткосрочной перспективе. Роботы рано или поздно окупятся, и пойдет сплошная прибыль. А людям надо зарплату платить, и работают они лишь по 8 часов в сутки. Но сейчас важно грамотно распределять те скудные ресурсы, что я имею. И вот, обрисовав спектр работ, раздал все распоряжения и выделил финансирование. Вскоре, причем очень быстро, здесь появится вся инфраструктура, и начнется добыча железной руды. Основную работу будут делать примитивные роботы без собственного интеллекта. И это дорого. Тут будет Ларри работать. Может, СУП и установим на серверах для управления этими машинами. Но вычислительные мощности уже вновь на пределе. ХМ, Ларри, есть идея. А если сделать приложение для телефона, и оно будет брать часть мощности устройства, запрещено законом о криптомайнинге еще 69 лет назад. Пока ехал домой, почитал и понял, что, да, это не вариант. С энергетикой в стране и так беда. Ладно, просто будем расширять серверные. Это куда проще и безопаснее. Домой я вернулся лишь затемно и сразу побрел к себе в комнату. Вот только, влево. А-а-а, зомби. Зои, я бегу. 4 женщины голышом сидели на ковре и играли в какую-то стрелялку с зомби. А Зои, это один из персонажей игры. Сразу узнал ту игровую приставку, которую женя нашла в зоне. А еще тут телевизор откуда-то появился. Меня никто не заметил. Разве что Вася ушками дернула. Но игра была более захватывающей, чем мужчина, вернувшийся с работы. Так что я лег спать и быстро уснул. Проснулся, правда, в окружении красавиц, но все они крепко спали, а Ларри сообщил, что они до 3 ночи играли. Так что будить не стал. Хотя стоп, а Дарья где? Она уже готовит завтрак. У нее на удивление идеальные внутренние часы. Я даже знаю почему. Я тоже. Чтобы не лишили зарплаты. Расхохотался Ларри, озвучив мои мысли. Так что вскоре я оказался за столом. Тут были лишь бабуля и Дарья. Сергей, заговорила Анастасия Юрьевна. Письмо пришло. Тебя приглашают в Самару. Там состоится банкет по какому-то, безусловно, важному поводу. Подробности в письме. Понял, спасибо. Я, конечно, удивился, но потом Ларри подсказал, что Катя родом из Самары, а затем показал мне карту. ХМ, этот город тоже прифронтовой. После еды пришел в свой кабинет, где нашел приглашение и письмо. Там мне писала Катя, сообщив, что родители все еще думают над моим предложением и решат все на банкете. Там будет что-то вроде аукциона и главный лот, Катя. Мда, банкет состоится через 10 дней. Успею. И я даже знаю, как поступлю. Поспешив в гараж, взглянул на клинок. Он уже близок к завершению, но нужно где-то 3 дня. Этого времени у меня нет. Нужно начинать уже сейчас. Поэтому я весь день готовился и сделал кучу дел. Чего только стоит модернизация одного из цехов моего металлургического комплекса. Вместе с Женей и Ларри, а также полусотней работников комплекса мы модернизировали часть оборудования, сократив расход энергии на 62%. Земля существенно отстает от норм в металлургии, а в конце войны вся наша металлургия была перенесена в космос. Огромные корабли вгрызались в астероиды и тут же плавили руду, а порой и сразу создавали из нее сплавы. Все это с минимально возможным расходом энергии. Но Тонор, а это примитивная земля. Я и так уже действую на границе третьего уровня секретности. Откровенно внеземные технологии пока опасно приносить на Землю. Так что пока сохраняю третий уровень. Ладно, день пролетел незаметно, и ночью мы с Василисой вышли из машины, прямо на границе герцогства. Дальше минные поля и туман. «Удачи», — сказала Настя, привезшая нас. «Не переживай, все будет хорошо», — поблагодарив ее, кинул взгляд на Васю. Та скинула одежду и начала обращаться серой волчицей. Настя подобрала одежду, а мы рванули вперед. «Передаю данные о маршруте», — сказал я, и мои слова передались в чип девушки. «Вижу, необычно. Сейчас Вася, а вместе с ней и я, видела черно-белый мир. Весь наш прошлый путь до города мутантов сохранен в базе данных. Каждая лужа кислоты, неровность местности, дерево, камень и все-все. Без кинжала, который усиливал мой сканирующий импульс и локатор, я могу смотреть лишь на 200 с лишним метров. Этого хватит, чтобы обнаружить врага раньше, чем он нас, но впритык. И сейчас мы бежали через зеленый туман по мягкой болотистой местности. Один неверный шаг, и провалишься в кислоту. Но Василиса не совершала ошибок, несясь ровно туда, куда указывают стрелочки. Причем бежала она очень быстро. Настолько, что даже увязавшиеся за нами мутанты отстали через 10 минут преследования. Крепкие организмы и естественная регенерация позволяли ей часами бежать без остановки. И вот мы прибыли к деревне с озером, наполненным крокодилами. Здесь почти все было разрушено, но мы нашли уцелевший дом и спрятались под крышей. Волчица просто легла на пол и отдыхала. Я же подзарядился от аккумулятора и тоже отдохнул.